«Бонни, зачем ты преследовала нас со своей шайкой от прошлого острова до этого самого ресторана?» — спросил Юстас Скит, направив на еще одного будущего сверхнового пистолет. «Ты сам слышал на собрании, что недалеко плавает этот Иглис и грабит пиратов и тут подают самую вкусную пиццу на всем острове», — ответила она, медленно сближаясь с Скитом поднятыми вверх руками. «Удивительная невнимательность. Они не заметили того, от кого пытались спрятаться. Или они просто не узнали нас. Не подходи. Думаешь, я не знаю, что ты съела дьявольский фрукт? Убирайтесь отсюда. Мы заняли этот ресторан первыми. Что-то они не выглядят как-то грозно или устрашающе. Особенно Кита и его команда, которая станет печально известна из-за убийств мирного населения в будущем. Или это была просто клевета? Кстати, судя по всему, Юстас еще не обладает своим фруктом магнетизма. Возможно, вообще его не найдет. Я уже потоптался, скорее всего, что-то изменил в каноне. Хотя до архипелага Сабади еще много времени. Или ему снесло крышу после получения силы фрукта. У Кида за душой явно не стоял дедушка с тростью, обмотанной сетью из кайросики, не бил его ею, когда он начинал считать себя всемогущим. Я сама решу, когда мне стоит уйти. Теперь уже команда Бонни вместе с ней самой наставила оружие на парней Кида. Ты мне не указ. Хорошо, сядем в разные стороны зала, но если будет хоть одно движение в нашу сторону, то мы откроем огонь на поражение. Через некоторое время молчания произнес Кит, отпуская руку с пистолетом. После Юстаса оружие отпустили и другие пираты, но все равно нервно поглядывали друг на друга. Когда Бонни вызвала официанта, команды от ее резких движений чуть заново не вскочили, готовые поубивать коллег по цеху. Но Кит со своим помощником в маске смог успокоить своих ребят, и все расселись по стульям заново. «П.С. Ромео, я уже надеялся, что они прирежут друг друга, а ты?» — тихо спросил у меня Никас, но его шепот все равно услышали ближайшие пираты и стали недовольно поглядывать на наш стол. «Я тоже хотел увидеть битву двух команд, но не судьба», — ответил я, покачивая головой из стороны в сторону. «То есть как это вы не можете приготовить пиццу? Как закончился сыр? Кто заказал, говорите? Та четверка в углу зала?» «Ясно». Бонни немного покричала на официанта, развернулась и направилась в нашу сторону. По пути к нам она вновь достала пистолет и нацелила его в мою сторону. «Отдавайте всю оставшуюся пиццу и выметайтесь отсюда. Сегодня я добрая, поэтому можете забрать с собой открытые коробки». Все это она произносила как-то напыщенно и высокомерно, но ни меня, ни моих товарищей не проняло. Кстати, самое забавное то, что один человек из ее команды все же нас узнал и пытался тихо остановить своего капитана, когда она следовала к нашему столу, тряся перед ней листовкой. А когда Бонни открыла рот и произнесла свою речь, тот чуть в обморок не упал. «Что ты сделаешь, если мы откажемся?» — спросил я, скались. «Застрелю тебя», и в доказательство своих слов она нажала курок, направив пистолет чуть выше моей головы. Щелк, ничего не произошло. Щелк, щелк, щелк. Выстрела все равно не было, сколько бы Бонни ни нажимала на курок. Порох не воспламенился. Я с самого начала играл с компонентами воздуха в ресторане, когда вошли пираты. Благо в этом мире еще не придумали закрытые патроны. Порох обычно насыпают в дуло пистолета, поэтому с силой своего фрукта я могу его тихонько убрать или накачать к нему углекислый газ, чтобы он не воспламенился. Она в недоумении посмотрела на свой пистолет и наконец поняла, что с ним что-то не так. «Никас, пистолет», — попросил я у Никаса один из его пистолетов, — «ты, наверное, хотела проделать вот это?» «Да», — с этими словами приставил пистолет к своему лбу и нажал на курок. Прозвучал выстрел. Пистолет выпал из моих рук, а сам я свалился на стол. Пираты сидели с широко открытыми глазами и ртами. Через несколько секунд Бонни произнесла: «Он выстрелил в самого себя, но именно этот момент я выбрал для того, чтобы выскочить из-за стола совершенно живым и невредимым и, указав пальцем на пиратку, произнести следующее: но у тебя все равно ничего бы не вышло. Ня-ха-ха-ха. Капитан, это Ромео Иглис, встречи с которым мы пытались избежать», — выкрикнул еще один член пиратов Бонни, который меня узнал. Все пираты после его слов сразу же напряглись и снова вскочили из своих стульев, направив в нашу сторону пистолеты. Моя команда тоже показала зубы, достав каждый по два оружия и направив их на пиратов. «На нашей стороне больше пушек, на что вы надеетесь?» — спросил Кит. «Но ты же уже понял, что я фруктовик, а пистолеты, думаете, они выстрелят?» — спросил я у него. Послышались множество щелчков, никто не мог произвести выстрел. Тут Бонни решила сократить со мной расстояние и использовать силу своего фрукта. Но ее стремление не поддержал Никас, выстрелив в пол, рядом с ее ногой. А про наши пистолеты я ничего и не говорил. Почему вы подумали, что они не стреляют? Нас все равно больше. Численность в этом мире никогда не решала, кто окажется в итоге победителем. Мы обнесли несколько команд пиратов всего составом в 4 человека. Вы и правду думаете одолеть нас? На несколько секунд в ресторане установилась тишина, но Старпом Кида решил быстро сократить с нами расстояние, выскочив из стола и побежав в нашу сторону. Пробежать я ему дал ровно 2 метра, а потом появился прямо перед ним, сбил с ног, коленом уперся в спину и направил кинжал прямо в шею. Кстати, тот самый кинжал, который я взял у самых первых ограбленных нами пиратов. «Итак, господа и дамы», — сказал я, осмотрев весь зал ресторана, «деньги, оружие и прочие ценности на бочку, и вы покинете это заведение целыми и здоровыми, только с небольшой моральной травмой из-за своей никчемности». Мьяхаха, пираты все же решили подчиниться, оставляя свое оружие с деньгами на одном из столов. Они по одному выходили через выбитую дверь, выходили очень злыми и недовольными. Самыми недовольными выглядели капитаны пиратских команд. У Юстаса на лбу выступала пульсирующая жилка, а Бонни даже вновь на меня напала, но только оказалась на полу на пару с киллером. Уходили они оба с фразой, что обязательно мне отомстят, но я не переживал на этот счет. Они не первые и далеко не последние. Если станут сильнее и придут вдруг мстить, то я все равно буду готов, ибо тоже не намерен оставаться на одном уровне. А так я могу в будущем хвастаться, что ограбил как-то сразу 2 сверхновых. Мьяхахаха, ТЦ, откуда вообще вылез этот Иглис, недовольно произнес один из пиратов Кида, шагая, как и все остальные, к своему кораблю. Из Гранд-Лейна, ответил ему Юстас, он настолько отмороженный, что проплыл через Калм-Белт. Киллер, ты был прав, если на Гранд-Лейне водятся такие люди, то нам еще рано туда соваться. Неужели Юстас Скит кого-то испугался? Ха-ха, надо запомнить этот день, произнесла Бонни, которая шла рядом со своей командой. А сама, ты даже коснуться его не смогла, а ты и не пробовал это сделать. Между пиратами опять вспыхнуло напряжение. Довольно, снова всех успокоил Кит, не будем показывать представление шайки Иглиса. Им и наших кошельков хватит. С ума сойти, куда катится мир? Бывшие дозорные грабят честных пиратов посредине дня. Ужас. После этих слов одного из членов пиратов Бонни, команды шли молча некоторое время. Первым сдали нервы у старпома пиратов Кида. «Кит, мы оставим без ответа такую дерзость?» — спросил киллер у своего капитана. «Нет, я знаю, как можно хорошенько отомстить Иглису. Дай мне ден-ден муши, надо позвонить кое-куда. Они точно смогут заняться Иглисом и погонять его по морю». Глава 11. После ограбления Кида и Бонни с их шайками прошло 2 недели. 2 недели, посвященные упорным и иногда даже упоротым тренировкам. Все это время мы пытались развить свои физические силы, особенно Дэвид, как наименее слабый из нас по ним, и придумать новые приемы. Также мы проводили регулярные спарринги, поэтому ходили помятые и с синяками под глазами. Все, даже Мариша. Кстати, спарринги с ней для меня были самыми сложными, если я не применял силу своего фрукта и не пробовал ее убить. Она просто читала мои движения наперед с помощью силы своего фрукта, знала, как я буду двигаться, где будет мое тело в следующий момент. Очень неприятная особенность фрукта гинга-гинганоми, причем далеко не основная. К слову о Марише, она пыталась разрубить кусок стали, а затем и валун, но у нее ничего не получалось. Однажды она обратилась ко мне за помощью, но я, почесав свой затылок, выдал только то, что она должна услышать материал, который режет. Это было единственное, что я помнил о мечниках Ван Писа. На мои слова она ответила, что у меня совсем поехала кукушка, раз надо услышать то, что вообще не издает звуков. Но все же встала перед валуном, закрыла глаза и как будто к чему-то прислушалась. Надеюсь, у нее хоть что-то получится и она поймет, как резать все подряд. Дэвид пытался разнообразить арсенал приемами своего фрукта, но с ним у него дела обстояли еще хуже, чем у Мариши. Та была способна хоть как-то использовать силу своего фрукта в бою, а вот Дэвид, его фрукт казался слишком небоевым на первый взгляд, да и на второй тоже. Но Дэвид не унывал, он пытался сфокусировать с помощью линз лучики света и превратить их в прожигающий все лазер, но пока у него ничего не получалось. Хотя к концу второй недели тренировок, Он додумался использовать силу своего фрукта для ближнего боя. Дэвид покрывал свои руки большим количеством линз с заостренными краями. Ими он мог разрезать что-то, но они были довольно хрупкими, поэтому для полноценного боя с сильным противником не годились. Упоротыми тренировки были из-за меня с Никасом. Мы пытались развить волю наблюдения. Пытались очень разными способами. Завязывали глаза, брали деревянные палки и устраивали спарринги, мутузя деревяшками друг друга. Или, например, устраивали забеги по небольшому лесу с опять же завязанными глазами. Да, я все же осуществил эту идею. Это было забавно и выглядело крайне глупо. Дэвид с Маришей лишь прикрывали от стыда свои лица, но я то знал, что тренировка дает результат, ибо иногда начинал чувствовать опасность. Аникас начал меня обвинять в жульничестве, когда я смог увернуться от нескольких его ударов и контратаковать. Вечерами мы проводили дружеские посиделки возле костра или иногда выбирались в город. В один из таких вечеров мы в первый раз решили выпить чего-то алкогольного. Перепили. Все. На следующий день просто не смогли встать, нас можно было закапывать в землю, так как от трупов мы почти не отличались. И самое плохое то, что я ничего, абсолютно ничего не помнил из произошедшего после второго бокала вина. А что было что-то интересное и понятно потому, что проснулся я в обнимку с Маришей в своем номере и на моей щеке был след от ее помады. Я не понимал, как реагировать на эту ситуацию. И Мариша была не лучше меня. Когда мы наконец к обеду пришли в себя, то долго не могли произнести ни слова друг другу. И как-то так получилось, что инцидент был тихо замят. К счастью, мы встали все же раньше Никаса и Дэвида. Но между нами после этого случая все же присутствовала какая-то странная атмосфера. Ни один из нас не желал оставаться наедине с друг другом. Всячески такого избегал. Это заметили парни и начали что-то подозревать. Впервые я не был рад наличию рядом Никаса. Он смог смутить даже меня. Но каждый раз, когда его очередную шутку слышала и Мариша, он получал несколько сильных ударов, иногда даже по таким местам, что больно от одного вида становилось и мне. Вскоре, борясь за сохранение остатков своего здоровья, он перестал шутить. Наши тренировки снова были прерваны дозорными. В один из дней, когда мы возвращались после них на корабль, моя воля наблюдения взвыла, говоря, что, сделав еще один шаг, попаду в крупную неприятность. Остановив ногу в приподнятом состоянии, я взглянул вниз и увидел посыпанную песком, камнями и землей сеть Скайросики. «Засада!» — крикнул я товарищам, шедшим сзади, и прыгнул спиной назад. Прыжок я сделал вовремя. На то месте, где я до этого стоял, выпустили несколько сетей Скайросики. А я сам увидел пару человек в форме морского дозора. «Взять их! Не дайте им уйти!» — кричал какой-то дозорный, когда мы начали убегать в сторону зоны наших тренировок. За спиной начали звучать выстрелы. Я использовал силу фрукта, поднял ветер, а вместе с ним и всю грязь дороги, чтобы ухудшить обзор стрелкам. Обычно мы дрались с дозорными только в редких случаях, все же они были когда-то нашими товарищами и, вроде, радеют за справедливость, пытаются бороться с преступностью. Но недалек час, когда они огребут от меня, сильно огребут, ибо начали доставать в последнее время. На пути нашего бегства появилось несколько фигур, одного из них я узнал. Это был один из вице-адмиралов Саутблю. Если за тобой высылают вице-адмирала не на Гранд-Лейне, а скажем в том же Саутблю, то ты явно кого-то сильно припек в Маринфорде или даже выше, на святой земле Мари Джоа. Тенрюбита вспоминает, что ли, перед вице-адмиралом пришлось остановиться. Это не тот человек, от которого просто так сбежишь, познал на себе. Пираты Иглиса, я задерживаю вас, грозно сказал вице-адмирал. Вы ошиблись, мы не пираты, сказал я ему и ускорившись атаковал его сжатым воздухом, мы просто обычные путешественники. Дозорному удалось заблокировать мой удар, но от его силы он отлетел, слабоват как-то, Камил точно был сильнее. С сопровождением дозорного вступили в бой ребята, Никас и Мариша взяли себе по противнику, а Дэвид стоял на поддержке и в случае чего мог им помочь. Им обоим достались довольно крупные противники, выше их на несколько голов и вооруженные мечами. Дозорным приходилось туго против моих ребят, ибо они были сильнее, быстрее и более умелыми. Мариша просто не давала бедному дозорному перехватить инициативу, наносила ему порез за порезом, потихоньку его истощая. Никас же просто не подпускал к себе противника, постоянно стреляя в того, на нем явно уже было несколько несмертельных ран, но он не понимал, что Никас не мажет, а просто не хочет его убивать, и продолжал пытаться навязать ближний бой. Когда по моим меркам прошла целая вечность, а на самом деле только секунд 30, показался из деревьев вице-адмирал. Тянуть время и ждать, пока сюда набегут еще дозорные, не хотелось, поэтому придется с ним быть более грубым. Я должен справиться, в отличие от офицеров Грантлайна ничего выдающегося он не показал. Вот значит, какая сила людей из Грантлайна, впечатляет, произнес дозорный. С помощью Сору он попытался со мной сблизиться и ударить, но потерпел крах. Я видел его движения и успел на них среагировать, поймав его ногу, направленную мне в грудь, и пнув вторую, чтобы он свалился на земле. Я сел на него и начал бить по лицу до того момента, пока он не вырубился. Как-то слишком легко, даже не верится, что это был вице-адмирал. Встав и увидев, что ребята уже закончили драку со своими противниками, я предложил им обойти засаду, попытаться пробраться на корабль и уплыть отсюда. Получив их согласие, мы двинулись в порт в обход, но там нас уже ждали. Примерно полсотни дозорных было на палубе нашего корабля и еще столько же в самом порту. Некоторые стояли с пушками, направленными на нас. Причем дозорные поступили довольно мудро. Они сняли паруса нашего судна и всех кораблей поблизости. Что-то мне начинает надоедать Саутблю. Дозорные почему-то гонятся только за нами, хотя пиратов тут тоже много. Может рвануть обратно на Грантлайн? Там точно дозору будет кем заняться, кроме нашей маленькой компании дезертиров. Решено, так и поступлю после того, как пробужу полностью волю наблюдения. Хаем, а там вдалеке не виднеется пяток кораблей дозора? Спросил об этом Дэвида, тот ответил, что там не пять, а семь кораблей. Дела стали еще хуже. Сзади послышался топот множества ног и голос вырубленного мной вице-адмирала. Быстро очнулся. Эх, есть какие-то идеи, капитан? Спросила у меня Мариша. Ага, бежим обратно вглубь острова, дадим там бой. Но они смогут нас окружить и их будет несколько сотен, произнес взволнованно Дэвид. И что, план от этого не меняется? Все равно не уплывем, пока в порту их так много. Да и с кораблей, скорее всего, экипаж сойдет, чтобы нас отыскать. То есть как отыскать? Ты не хочешь давать масштабного сражения? Спросил Никас. Нет, будем вести партизанскую войну. Может удастся их истощить, пока не истощимся сами. После этих слов, чтобы немного разрядить обстановку и придать уверенности своим друзьям, я рассмеялся, мья-ха-ха-ха, мья-ха-ха-ха, чего ждем, бежим. Так и начались наши трехдневные игры в салочки с дозорными. Первым делом пришлось прорваться из этого оцепления, сделать это было относительно легко, но ребята сказали, что больше такого опыта не хотят, особенно Дэвид, боящийся высоты. Я просто подхватил Маришу и Никаса в руки, а Дэвида посадил на спину, преобразовал половину тела в свой элемент и полетел. Визг стоял ужасный, и Дэвид кричит точно так же, как и Мариша. К сожалению, не могу я долго кого-то так нести, устаю быстро. Сам, возможно, и мог так даже с острова на остров путешествовать, но вот с кем-то уже нет. Дозорные пытались стрелять в нас, но мазали безбожно. Клоны бракованные. Дэвид, они бегут за нами, крикнул я, чтобы прорваться через визг троих людей. Да, и... Через некоторое время я приземлился в лесу. Итак, наша цель сильно проредить ряды дозорных, чтобы они не могли дальше нас преследовать. Для этого надо вырубать их максимально жестко. Желательно не убивать, но перелом другой обеспечить точно. А что будем делать с личным составом из кораблей, если они не сойдут на берег? Нам главное добиться того, чтобы у них не хватило сил держать такое мощное оцепление на корабле. Если мы сможем отчалить из этого острова, то все остальное пройдет гладко. Для первой волны дозорных, которая вступит в лес, мы подготовили с Никасом огромный взрыв. Я, как и в прошлый раз, создавал и сжимал кислород, а Никас готовился выстрелить по месту моего указания. Когда первые дозорные вступили в лес, произошел объемный взрыв, ударной волной раскидавший дозорных и вырвавший несколько деревьев с корнями. Было красиво, жалко повторять долго. Следом мы начали обстреливаться с дозорными, в основном целясь по рукам и ногам. Я единственный вступил в ближний бой, как человек, не боящийся шальной пули. Резко сблизившись с ними, я методично начал вырубать их одного за другим, иногда специально ломая перед этим кость или даже две. Чаще всего у дозорных страдала правая ключица, как самая доступная для перелома кости та, которая может их надолго вывести из игры. Но и дозорные не стояли столбом, а усеивали все сетями скайросики, выстреливая ими из пушек. В какой-то момент сетей стало так много, что мне пришлось отступить. Дозорные сразу же захотели воспользоваться шансом и пошли в атаку. Пришлось сократить их прыть, сдувая сильным порывом. Затем мы решили сменить позиции. Тут уже стали нас окружать. Позицию меняли снова под визг команды, так как я вновь взлетел с ними на руках. На этот раз приземлились мы на местной горе и стали готовить небольшой камнепад. Пусть только попробуют залезть. Залезть почему-то не попробовали, возможно, ожидали еще один взрыв. Члены дозора начали обстрел из пушек наших позиций, но я сбивал ядра либо очень сильным порывом, либо ранкяку. Ох, у вице-адмирала было такое забавное лицо, когда он понял, что именно я использую. Пока находились на горе, Дэвид сообщил очень неприятную новость. Наш корабль, как и несколько других кораблей, отгоняют далеко-далеко в море, и они даже не думают их оставлять где-то поблизости от острова. Какие продуманные ребята попались. Теперь у нас нет не только парусов, но и самого корабля. Чудно. Мне впервые не было ясно, что делать. А следом добавил еще одну. Экипаж дозорных из 5 кораблей полностью высадился на острове, отдал паруса своих кораблей какому-то дозорному, который с ними поплыл на лодке к 2 оставшимся кораблям. «Никос, застрели меня». «Пуф, спасибо, немного помогло». «Планы меняются. Ваша цель — найти или построить плот с парусами и добыть немного пропитания. Я же буду отвлекать дозорных». Ничего не выслушивая в ответ, я спрыгнул прямо к чайкам, сходу зарядил в челюсть какому-то офицеру, отведя душу за ловушку и корабль, и мне как-то после этого сразу стало легче. «Ня-ха-ха-ха. Подходите все сразу. Меня на всех хватит». В меня полетел град пуль, которые прошли насквозь и ранили стрелявших, только из другой стороны. Выстрелы бы продолжились, если бы не вице-адмирал, увидевший это безобразие и приказавший прекратить огонь. Он то и стал следующей моей целью. Надеюсь, на этот раз он не придет в себя так быстро. Снова ускоряюсь и оказываюсь рядом с ним, пытаюсь его ударить кулаком со сжатым воздухом, но тот успевает отвести мою руку в сторону, и сжатый воздух раскрывается на лицо случайного дозорного. Держа мою руку, вице-адмирал произносит: «Я понял, в чем заключается суть твоего приема, я же в ответ скалюсь ему в лицо. Знаешь, что будет, если крысу загнать в угол? Ты и твои дозорные лишили нас возможности отплыть с этого острова, но вам же хуже. Вы почему-то считали, что наше постоянное бегство от дозорных Саутблю признак их боязни. Так, но мы просто не хотели какого-то убивать или сильно вредить». Но опять же загнанная в угол крыса, фразу я не закончил. Вместо этого растворяюсь и появляюсь у него сзади, мощным ударом ноги в корпус отправляю в полет до ближайшего дерева. Похоже, настало время применить свой фрукт действительно на серьезном уровне, а не как обычное баловство, раз местные дозорные не понимают, что именно они пытаются задержать. Ня-ха-ха. В окружении дозорных начинаю испускать огромное количество своего элемента, одновременно подчиняя себе теплые и холодные природные потоки воздуха. Дозорные заметно напряглись из-за порывов ветра, уже еле стоят на ногах, но это еще только начало. Мне надоело постоянно сдерживаться, чтобы случайно кого-то не убить, не причинить масштабные разрушения и тому подобную чушь, вбитую дедом в голову. Я хочу быть ветром, хочу свободы, не подчиняться никому, направляться туда, куда хочется мне. Воздух начинает закручиваться по часовой стрелке. Дозорные пытаются остановить меня выстрелами сетей скайросики, но их просто уносит ветер куда-то вдаль. Сами они уже не могут ко мне подойти, их начинает клонить в сторону. Некоторых особо легких ветер уже поднял и отпустил несколько раз. Из-за повышенной влажности воздуха очертания природного явления становятся все понятнее. Вижу испуг на лицах некоторых членов дозора, которые поняли, что именно я тут делаю. Облака в небе тоже начинают закручиваться, резко начинается ливень. Ветер усиливается еще сильнее, дозорных начинает закручивать в воздухе, редкие деревья с корнями вылетают из земли, со стороны горы притягиваются ко мне и тоже участвуют в танце стихии. Торнадо формируется окончательно. Бежавшие подкрепления дозорных стремительно разворачиваются, направляясь в другую от меня сторону. Но это им не поможет, я направляю торнадо на них. Оно быстро нагоняет их и поглощает. Веду его в сторону других приближавшихся до этого дозорных и тоже подхватываю их ветром. Дальше торнадо несется в сторону моря, где резко прекращается, сбрасывая в воду около 300 членов морского дозора. На острове Ровных Камней произошло сражение между командой дезертиров Иглиса и 600 солдатами морского дозора. Битва длилась 3 дня и закончилась ужасным разгромом носителей белой формы с эмблемой чайки. Иглиса неоднократно пытались окружить и задержать, накинув на него сети скайросики, но он создавал несколько раз самые настоящие торнадо, буквально сдувая бравых воителей в море. Иглис на протяжении 3 дней не давал дозорным никого времени на передышку. Пока его товарищи строили плот, он продолжал битву с дозорными, устраивая засады на поисковые отряды, совершая набеги на временный штаб, уничтожая корабли, как находящиеся в порту, так и в море. Его компаньоны тоже смогли выделиться в первый день, устранив 2 контр-адмиралов. Цена за их головы выросла в 2 раза. За самого Иглиса дозорные теперь дают 70 миллионов белли. Также он получил в ходе нескольких дней сражений прозвище «Шторм» от дозорных. Сам морской дозор: пока что-то не получилось у тебя заставить бегать этого Иглиса по всему морю, Кит. Да, нам действительно рано соваться на Гранд-Лайн. Балда, ты же меня до инфаркта своими выходками доведешь. Ругался и радовался одновременно седой дед на скамейке в парке, но все равно молодец, раз смог столь долго биться против такого крупного отряда дозора. Хе-хе-хе. Глава 12. Прошло чуть больше 2 месяцев с той битвы на острове Ровных Камней. Мы неделю после нее болтались в море, так как опять оказались без компаса и карты. Это уже начинает входить в привычку. Выглядели мы не очень, из-за битв одежда была изорвана и заляпана пятнами крови, поэтому я не удивился, когда экипаж проплывающего мимо корабля принял нас за потерпевших кораблекрушение. «Эй, Ромео, меня припекло на солнце или я правда его вижу?» — спросил у меня Никас. «Ты о говорящем и прямоходящем коте?» «Нет, тебя припекло, его тут нет». «О, спасибо, я-то думал уже». «Погоди-ка, так ты его все же видишь». Нам действительно попалась интересная компания. Кот был, точнее был Минк со своей командой. Наверное, самые разыскиваемые люди во всем Саутблю. Если я не ошибаюсь, то последний раз видел листовку Минка кота с наградой около 300 миллионов белли. Да, нам помогли такие зубры, как Линдберг и его команда, являющиеся членами революционной армии. Когда они поняли, кого подняли на борт, то сильно напряглись. Но я разбил начавшуюся формироваться атмосферу скорой драки, улыбкой до ушей, словами благодарности за помощь и глупым потряхиванием руки Линдберга во время рукопожатия. Революционеры оказались не так плохи, как я предполагал до этой встречи. Они накормили, напоили, дали чистой одежды, предложили медицинскую помощь и подбросили до ближайшего острова совершенно безвозмездно. Просто потому, что могли это сделать. Даже вербовать не пробовали, чему я сильно удивился. Я представлял революционеров всех с задранными вверх носами и пафосным выражением лица, которое как бы говорит, что они борются за правое дело. На деле они оказались совсем обычными, компанейскими парнями, которые были не прочь послушать истории наших похождений и погонять в карты. Конечно, относились они к нам сначала настороженно, но потом поняли, что мы вообще-то не звери какие-то, за оружие не тянемся, убивать никого не спешим. Еще раз искренне поблагодарив их за помощь, мы сошли на берег на следующем острове. «Слушай, как думаешь, на кошачью мяту Линдберг как-то отреагирует?» — спросил у меня Никас. «Не знаю, ты предлагаешь в следующий раз проверить?» «Ага, будет весело. А вообще какие у нас дальнейшие цели, капитан? Куда поплывем дальше?» «Конечно же на главную базу морского дозора Саутблю. Какие глупые вопросы ты нынче задаешь, Никас?» — ответил я, шагая в центр местного города. «Ромео, ты сказал, что хочешь попасть на базу дозорных». «Я все правильно услышал», — остановился и с явным удивлением на лице задал вопрос Дэвид. «Конечно, ты тоже что-то начинаешь задавать глупые вопросы, Дэвид. Берите пример с Мариши. Она молчит и кажется умной девочкой». После этих слов мне попробовали настучать по голове наручниками скайросики, но я почувствовал удар заранее и пригнулся. «Ня-ха-ха. Потихоньку начинаю обожать волю наблюдения. Я уже на том острове поняла, что ты, скорее всего, захочешь получить свой флаг обратно», — произнесла она слегка рычащими нотками в голосе. «Мы же отправимся туда именно за ним. Да, флаг – это символ моей веры в свободу и приключения. И мне очень сильно не нравится то, что его у меня отобрали. Я мог бы стерпеть корабль, паруса, деньги и прочие ценности, но не флаг. Флаг для многих мореплавателей в One Piece действительно значит нечто большее, чем просто тряпка, по которой тебя могут опознать. Когда человек придумывает свой флаг и поднимает его над кораблем, то он заявляет миру о своих стремлениях и желаниях. Потеря каким-либо образом своего флага у некоторых людей считается позором, в том числе и у меня. Поэтому первым делом я заберу его обратно. Заработав немного денег, выбиванием их у всякого рода бандитов, мы отправились на судне одного из торговцев на остров с главной базой морского дозора на этом море. Туда должны были стекаться все раненые мной солдаты. Думаю, что и наш корабль с флагом, скорее всего, тоже там. Как иногда бывают невнимательны люди, провозить на своем корабле несколько преступников с наградами за голову. Они просто привыкли, что те чаще всего имеют свое собственное судно, а услугами перевозчиков пользуются в основном обычные люди. Нас даже по прибытию на остров не стали досматривать дозорные, они больше времени уделили товару торговца, чем пассажирам. Операция по изъятию флага прошла отлично. Нам понадобилось всего несколько дней изучать территорию базы дозора, чтобы примерно понять, где находится имущество пиратов. Следом под покровом ночи, переодевшись в форму дозорных, мы отправились на склад, никак не выдавая себя со стороны патрулям дозора. Подумаешь, прошла какая-то четверка дозорных ночью, на базе их выше крыши, всех не запомнишь, а останавливать каждого и как-то проверять сложно. Для этого существует КПП, который мы не проходили, а банально перелезли через забор. В самом складе всякого разного пиратского добра было очень много, но нас привлек только ящик с флагами и парусами. У меня появилась идея, на чем нам уплыть из этой базы. Так как я привык уже к кораблю дозорных, то мной было принято решение после склада сразу направиться в доки и угнать какой-нибудь корабль, желательно похожий на наш прошлый. В доках мы похожий корабль не нашли, но зато опознали свой собственный, на который уже успели повесить стандартные белые паруса дозора. Похоже, это была судьба. Иначе я не могу объяснить тот факт, что наш корабль стоял, готовый к отплытию с полным трюмом припасов и свежим ремонтом. Конечно, позже надо будет сменить и паруса на старые, те, которые красные, и повесить наш флаг, но прямо сейчас им уже можно пользоваться. Вырубив аккуратно охрану, которые стояли на воротах дока нашего корабля, мы как можно тише спустили его на воду и через несколько минут уплыли вдаль, оставив на прощание записку с благодарностью за ремонт и обновление краски. Чудо, но тревогу так никто и не поднял. Или мы были уже далеко, чтобы ее услышать. Поздравляю с успешным возвращением корабля и флага, ребята. Ура! К слову о корабле. Предлагаю дать ему какое-то имя. Все же мы довольно долго на нем плаваем, и воссоединение показалось мне довольно символичным делом. Думаю, он нам прослужит еще долго. У кого какие варианты? Было множество вариантов имен для корабля. Ребята сначала предлагали совсем обычные названия по типу «Стремительный», «Виктория», «Жемчужина» и так далее. Чуть позже они начали подбирать варианты, где имя может охарактеризовать нашу команду. Остановились на трех версиях. «Дезертир», «Приключенец» и «Арго». Назвали все же «Арго». Да, этот миф есть и в этом мире, только он немного отличается от привычного мне варианта. На следующий день я сообщил своим товарищам, что собираюсь скоро поплыть на Гранд Лайн. Поинтересовался у них, согласны ли они туда плыть. На самом деле я ожидал, что они откажутся туда отправляться. Там нас будет поджидать гораздо больше опасностей, а собственной жизнью они все же дорожат. Поэтому я морально готовился с ними уже расставаться, но они преподнесли мне сюрприз. Ну, я давно предполагал, что это море будет слишком тесным для тебя, поэтому предвкушал возвращение на Гранд Лайн. Я плыву с тобой, ведь там будет столько всего нового и интересного. Эй, капитан, у тебя было такое лицо, будто ты с нами решил расстаться. Ты же не думаешь, что мы решим бросить тебя? Спросила Мариша. Увидев, как я отвел взгляд и попытался сделать лицо почестнее, она разозлилась. Ах, ты бесстыжий. Мы с тобой прошли столько всего, а ты думал, что оставишь нас? Нет-нет, с чего ты это вообще так считаешь? Как можно на меня наговаривать? Спросил я, уворачиваясь от ударов наручника Скайросики. В это время Ника с Дэвидом спорили, сможет ли она меня задеть. Избегать ударов мне действительно было сложно, Мариша опять читала каждое движение. Воля очень сильно напряглась, чтобы не дать мне попасть под удар. На висках даже появились капельки пота. Отличная тренировка воли наблюдения, Надо будет почаще злить Маришу. Но сейчас пора это дело прекращать. А ну стой смирно!» — крикнула Мариша. «Мариша, не стоит так злиться, тебе не идет. Злость портит твое красивое и милое». Завершить фразу я не успел. Попал под удар и вылетел из столовой. Ха, идея задобрить ее комплиментами не оправдалась, нужно слишком много времени. Встав и отряхнувшись, я вошел в комнату обратно. Потер щеку, по которой пришелся удар Мариши, и заговорил с Дэвидом. «Слушай, Дэвид, для тебя это прекрасная возможность начать жизнь с самого начала. Мы могли бы пустить новость о том, что ты погиб во время скитаний на плоту. Оставим тебя на каком-либо острове, где ты сможешь осуществить свою мечту, открыть ресторанчик. Как тебе идея? Извини, Ромео, но мне понравилось скитаться с вами по разным островам, и я теперь вряд ли усижу на одном месте, поэтому у тебя не получится от меня избавиться», — произнес с улыбкой наш товарищ. «Да и вы с голоду помрете без меня, готовить на корабле никто не умеет же. Ха-ха-ха. Славно, раз мы разобрались с тем, что команду никто не спешит покидать, то давайте начнем собирать вещи, которые нам понадобятся на Гранд-Лейне. На Гранд-Лейне нужно действительно много вещей. Погода там меняться может почти каждый час, и отправляться туда неподготовленными тот еще бред. Поэтому мы устроили грандиозную ловлю пиратов и отжимание их средств. Деньги из сейфа на корабле дозорные вытащили. В наших карманах снова гулял ветер, как в первые дни на Саут-Блю. Пираты Саут-Блю взвыли через неделю. Раньше мы их так целенаправленно не искали. Наверное, это жутко неприятно, когда тебя всего такого крутого обносит какая-то четверка малолеток, не оставляя ни гроша за душой. Было несколько забавных случаев грабежа. Один раз, когда мы запрыгнули на пиратский корабль, капитан судна приказал тащить все деньги и веревку. Вручил первое нам в руки и дальше начал связывать свой экипаж. Когда он остался один, то протянул веревку мне в руки и сказал вязать. На вопрос, почему они сдались без сражения, ответил, что уже два раза пробовали нам сопротивляться и огребли. Мол, лучше быть просто связанными и без денег, чем еще и побитыми. Я даже сочувственно похлопал его по плечу, сказал, что это море мы скоро покинем. Эту новость капитан пиратов принял довольно радостно. Пожелал, чтоб мы потонули в глотке дьявола на прощание. Пожелал ему того же. Следующими интересными пиратами, которые нам попались, была команда Бонни. Она вновь хотела применить на мне свой фрукт, но пушка дозорных, стреляющих сетями скайросики, смогла ее усмирить на время. Какие все же дозорные молодцы, засунули в наше судно полный комплект оружия для непродолжительного патруля. К сожалению, пираты Бонни оказались довольно бедны на Белли, поэтому грабить пришлось их запасы продовольствия, которые были действительно огромны. Когда мы начали вытаскивать мешки с рисом, Бонни под сетью заплакала, со словами, что мы, сволочи, забираем самое ценное у нее. Чуть позже она начала торговаться, предлагала забрать какого-то Смита из ее команды, но не трогать замороженную пиццу. Пиццу мы и правда не трогали, решили утащить всю морозильную ларь, где она хранилась, так как Дэвид сказал, что нам такая штука точно не помешает, а достать ее довольно трудно. В момент, когда мы его вытаскивали, Бонни готова была уже перегрызть сеть и напасть на нас. Благо, у нее ничего не получилось. К слову, мы также встречали пиратов Кида перед самым отплытием на Гранд-Лайн. Кид, кстати, все же стал фруктовиком, когда он произносил речь о мести. Десяток ядер поднялись в воздух, пришлось срочно его вырубать. Он мог ими повредить наш корабль. На прощание очень крепко связал всю его команду, а самого Кида закутал в несколько слоев сетей скайросики и застегнул руки наручниками с этим же камнем, повесив ключ на мачту, болтаться перед его глазами. Пусть поймет, на что он себя обрек, съев дьявольский фрукт. После пополнения своего бюджета, пошла стремительная его растрата. Мы закупались всем, что, по нашему мнению, могло пригодиться на Гранд-Лейне. Я прикупил себе и товарищам по Лок-Пасу и Этернал Пасу, который ведет в Алабасту. Это сделал на всякий случай затем, чтобы в какой-то момент снова не остаться без возможности ориентирования в море, а то тенденция меня начинает пугать. Также мы закупились всевозможной одеждой, подбор которой становится в последнее время трудной задачей. Вырос сильно, почти 1,90 м, и это в неполные 17 лет. Являюсь самым высоким в команде, и поводом комплексов у Мариши. Она осталась такого же роста, как во время прибытия в Маринфорд. Если взглянуть на нас, то я бы не сказал, что за время скитания по Саут-Блю мы как-то сильно изменились. Внешность у всех почти такая же, как и была, только чуть прибавили в росте и мускулах. Возможно, мы выросли больше духовно. Особенно, внутренние изменения заметны у Мариши и Дэвида. Первую сейчас не хочется называть стервой, подобрела она как-то за время плавания. Второй перестал быть вечно угрюмым, теперь ходит довольный, занимаясь любимым делом и собирая рецепты блюд с разных островов. Наверное, мы все же все стали чуть счастливее, когда покинули дозор и отправились в свободное плавание. «Это они, капитан, шайка Иглиса во главе с ним самим», — крикнул дозорный, когда мы вышли из магазина с несколькими пакетами в руках. «Срочно вызывайте подкрепление, я попробую их задержать», — ответил капитан дозорных, бросившись на нас с мечом в руках, но пинок в подбородок от Никаса его успокоил. Он лег на землю немного поспать. Мы в быстром темпе побежали в порт. Не хотелось, чтобы туда набежали дозорные и опять его блокировали. Порт был свободен от дозорных, но они, наверное, уже скоро прибудут. Так и случилось. Мы в очередной раз покидали остров под звуки береговых орудий. Традиция-с, теперь можно было и отправляться на Гранд Лайн. Команда, курс на Реверс Маунтин. Навстречу новым приключениям и ужасной смерти. Да. «Что ты сказал после приключений? Тебе послышалось. От автора. Спасибо, что читаете». Глава 13. «Реверс Маунтин напомнил мне американские горки. Очень стремительный подъем с таким же спуском. Было ощущение, что корабль вот-вот накренится в сторону и протаранит гору. Слава морскому дьяволу, этого не произошло. Зато при пиковой точке, где соединяются течения из нескольких морей, мы чуть не влетели боком в скалу, пока разворачивали корабль в сторону Гранд-Лейна. Спуск тоже не задался, еле успели увернуться от головы кита, который внезапно появился из воды. Про себя ругнул несколько раз Брука и его команду, пожелал им скорой смерти. Вспомнил, что те уже, остановившись у подножия горы, мы все сошли с корабля и я с Никасом крикнул. Мы вернулись, Гранд-Лайн. Гранд-Лайн тоже нас поприветствовал. Сначала солнечное небо затянулось темными тучами, потом пошла гроза, следом нас замело снегом. «Хороший знак, определенно хороший знак. Чего орете?» — спросил нас смотритель маяков. «Добрым старикам спать мешаете. Радуемся возвращению в это море», — ответил Никас. «Радуются возвращению на Гранд Лайн. А вы странные ребята», — произнес он, подходя к нам ближе. «Что-то я не припомню пиратов с вашими лицами. Вы точно уже были на Гранд Лайне? Если были в этом море или поплыли сюда, то почему сразу пираты?» — вспылила Мариша. Затем чуть тише добавила, мы бывшие дозорные, а вспомнил, те самые психи, которые проплыли Калмбелт, уходя от погони, да, невероятно везучие психи, и дедок стал рассматривать нас, как каких-то странных и непонятных зверушек, на его характеристику лично я не обижался, полностью с ней был согласен, чаю выпить перед отплытием не хотите, о, тут теперь и такие услуги есть, спросил Никас, круто, нет, просто вы довольно интересные ребята, захотелось мне вас угостить хотя бы одной чашкой чая. Вдруг каких-нибудь интересных историй расскажете. Меня зовут Крокус и как вы уже, наверное, поняли, я являюсь смотрителем этих маяков. Дальше он нас повел в сторону маяка, где уже неподалеку стоял стол и несколько стульев. Посидели мы примерно часик. Крокус интересовался предпосылками погони, благодаря которой мы, оказывается, стали немного известны в раю, рассказали все без утайки. Когда он узнал, что я выбил зубы кому-то из Тенрюбита, свалился под стол и начал смеяться. Через некоторое время затихнув, встал, отряхнулся и похвалил меня. Следом он у нас поинтересовался нашими целями и мечтами, которые привели нас в это неспокойное море. Ответ, что мы просто хотим путешествовать, его сильно удивил, так как Гранд Лайн для этого не самое удачное место. А вот то, что Мариша собирается здесь стать одной из сильнейших женщин, а Дэвид просто поплыл за компанию и собирать рецепты, он принял совершенно спокойно. «Неужели у вас действительно больше нет никаких желаний, кроме приключений и путешествий?» – спросил он у нас с Никасом. «Конечно есть. Я еще хочу быть самым свободным человеком во всем мире. Хе-хе. Ха-ха-ха. Теперь мне все понятно. Ни слова больше. Ха-ха-ха». Посидев еще немного, мы все же отплыли. Логпост показывал влево, куда именно понять нам не удалось, но это явно был не остров Кактуса и не наша база дозора, где мы когда-то служили. Хорошо, что мы путешествуем гораздо быстрее, надувая паруса ветром. Без этого на море пришлось бы действительно тяжело. Хотя даже так ребятам иногда приходилось работать так, что папа Карло нервно курил в сторонке. На Гранд-Лайне бывает, что погода в какой-то промежуток становится совсем плохой, очень часто сменяется на противоположную. Море в это время может тоже преподнести сюрпризы. Штиль сменится 10-бальным штормом, а затем вновь вернуться к состоянию покоя. И все это обычно происходит в короткий промежуток времени. Через неделю мы все же доплыли до нашего первого острова на Гранд-Лайн. Совершенно вымотанные мы вывалились из корабля в порту острова Рек, самого богатого на пресную воду во всем Гранд-Лайне по официальным данным. Одним из его источников дохода как раз и была торговля водой. А еще он был богат разнообразными горячими источниками. Поглазели на все вокруг порта и потопали в сторону ближайшего ресторана. В ресторане обильно наедались, чуть выпивали, бурно обсуждали Гранд-Лайн и первую неделю плавания на нем. Наш разговор привлек достаточно много внимания сидевших вокруг людей, и они уже стали обсуждать нас. «Хей, Атлас, смотри, мальки только-только выбрались из своей дыры. Наверное, очередные претенденты на пост короля. Думаешь, скоро они умрут?» Мы услышали все, о чем говорят за одним из угловых столиков. Говоривший явно был пиратом или бандитом. Честно говоря, не понял причину его неудавшейся попытки как-то нас задеть. Да, морской дьявол явно примет их в свое воинство, ведь с виду они такие невинные, чистые, но я уверен, что они сильны. Да, сильны. Но достаточно ли для Гранд-Лайна? ФФ, конечно же нет. Все это он сказал, встав из-за стола и медленно подходя к нам, под внезапно возникшую тишину зала. «Я Атлас Марк, глава небольшого пиратского альянса из 4 кораблей. Хочу предложить вашей четверке присоединиться к моей команде», произнес он, а потом, расставив довольно широко руки, как будто демонстрируя нам себя, продолжил: «Такого хорошего предложения на первой половине Гранд-Лайна вы не найдете, соглашайтесь. Никто больше не предложит присоединиться довольно молодым людям, только попавшим на это море, а я могу». «Спасибо, но мы не пираты, поэтому отклоним твое предложение», – перебила пирата Мариша, устав его выслушивать, «да и цель нашего капитана никак не вяжется с тобой. Согласись, свобода и подчинение кому-то не сочетаются». После слов Мариши, мы все отвернулись от пирата и продолжили есть, уже обсуждая местную кухню. Но главе пиратского альянса явно не понравилось такое поведение. «Не пираты? Ха-ха-ха, тогда все будет проще. Вас просто можно заставить присоединиться силой, например, похитив эту невоспитанную девушку». После своих слов, он положил руку на плечо девушки и сжал его немного, а правой достал пистолет и направил его ей на висок. «Ой, дурак, ведь раньше можно было избежать драку, но теперь он явно ее разозлил. Эх, еще одно заведение, в которое нас больше, скорее всего, не пустит. И цель вашего капитана глупая. ФФ, свобода. Ее в этом гнилом и жестоком мире не существует. А вот тут он явно ошибся. Единственное, в чем я уверен точно, что в этом мире можно и вправду достичь такой штуки, как полная свобода. Недоступной вещи для жителей моего прошлого мира. Тут даже не надо становиться совершенно аморальным человеком, не соблюдающего никаких законов и принципов. Просто для ее достижения здесь надо просто очень сильным человеком, как Белаус, например. «Да, этот мир действительно не сказка», – произнес я, допив бокал пива, «если ты слишком слаб для него. А ты, похоже, слаб, раз вербуешь людей страхом, а не с помощью харизмы лидера. Слаб, это вы все слабы. Я держу пистолет возле ее головы, и что вы можете мне сделать? Это вы слабы. Похоже, я задел его за живое, ибо он очень сильно разъярился, покраснел, на голове и шее надулись вены. А ты посмотри вниз, на девушку, которую хотел похитить». И он посмотрел. Мариша сидела крайне недовольная, рука крепко сжимала саблю, прикрепленную к поясу. Пират спросил, что маленькая девочка может ему сделать. Это стало последней каплей для Мариши. Она за одно мгновение выскочила из захвата пирата, оказалась у него за спиной и полоснула ее саблей по диагонали. Пират с криком свалился нам на стол, окончательно испортив аппетит. Мы встали из-за стола. Дэвид случайно наступил на ногу пирата и даже извинился за это, но выглядело данное извинение больше издевательство над побежденным соперником. Оглядев зал, понял, что мы в очередной раз встряли в неприятности на ровном месте. Отовсюду повыскакивали пираты с эмблемой, как у лежащего на нашем столе пирата, обнажая мечи и доставая пистолеты. Чего ждем? Лог-пост настраивается тут 2 дня. Раньше убраться из этого острова не получится, а они будут явно нам мешаться все это время, не давая нормально отдохнуть», — лениво произносил я, будто и не был окружен, но в конце резко рявкнул: «Бей их!» После моего выкрика началось сражение. Пираты, боясь задеть своего капитана, не стреляли в нас, полезли в ближний бой, где напоролись на Дэвида с преобразованными руками и Маришу с саблей. Со стороны может казаться, что Дэвид слабый человек, возможно, так и есть, но против обычного народа его вполне хватает. Его сила и скорость уже давно вышли из границы нормального человека, поэтому он, как и Мариша, сейчас порхал между пиратами и подрезал их острыми краями своих линз на руке. «Как тебе местный сервис, Ромео?» – спросил меня Никас, подстреливая зашедшего через дверь громилу. «На троечку», – ответил я, выбивая зубы пирату кастетом. «Тамада скучные, конкурсы у него неинтересные». «Ага», и отрубился он за нашим столом, портя аппетит. «Не волнуйся, сейчас нагуляем». После этих слов кто-то снаружи подорвал стену здания, делая еще один проход. Из дыры показался тощий паренек, обвешанный динамитом. Он показательно зажег фитиль на одном из зарядов, замахнулся в нашу сторону, но тут прозвучал выстрел, отделивший горящую часть от динамита. Парень удивленно перевел взгляд на свою руку с зарядом, потом на Никаса, держащего пистолет направленным в его сторону, сглотнул и бочком тихонько удалился обратно из помещения. «Это было круто, Никас!» – восхитился я навыками стрельбы своего товарища. «Конечно, так и задумывалось», – взглянув на его лицо, понял, что попал по фитилю он случайно и сейчас бесстыже врет мне, не зря же я являюсь снайпером в нашей команде. Спустя еще некоторое время подработки неправильной зубной феи, пираты решили в ресторане кончиться. Точнее, они все еще тут были, но больше не могли продолжать драться. Немного напряг волю наблюдения и понял, что на выходе нас ждут. Выбрались из подсобной двери, сделали небольшой круг и вышли сзади на пиратов. Постучал одному из них по плечу и спросил, кого они тут встречают такой толпой. Пират ответил мне, что они ждут появления дерзких детишек из ресторана. Пожелал ему удачи, развернулся и потопал в сторону местной гостиницы. «Кретины, да вот же они!» – кричал один из выбравшихся из ресторана пиратов, указывая пальцем на не успевшего и сделать трех шагов меня. Пока пираты осознавали его слова, мы ворвались в их строй и начали заново нести хаос, боль и разрушение. Звучали выстрелы и крики, звон столкнувшихся клинков, мой радостный смех, подначки и шутки в сторону противника Никаса. Обещание Мариши побить нас за несерьезное отношение к драке. В какой-то момент я заметил дозорных в серых плащах, которые тихонечко, чтобы их никто не заметил, оттаскивали выбывших из битвы пиратов в сторону и связали их или заковывали в кандалы. Похоже, они ждут, пока один из нас не расправится с другим, чтобы заняться ослабленным победившим. Так дело не пойдет. Взял в захват одного из пиратов, бросил его в сторону дозорного. Пираты дозорный, растянувшись на земле, вначале глупо пялились друг на друга, а потом первый крикнул, что тут идет облава дозора. Крикнул хорошо, наверное, даже на другой улице было слышно. Пока пираты отвлеклись на дозорных, я подхватил ребят на руки и выбрался из окружения их самым любимым способом. Под удивленными взглядами дозорных и пиратов я поднялся в небо, как всегда под визги и крики ребят, и скрылся в направлении центра города. Через два дня мы покидали этот остров отдохнувшими и полными сил. Задержались бы еще дольше, ведь тут были такие замечательные горячие источники и вкусно приготовленная рыба, но дозорные начали рыскать по всему острову в попытке нас найти. Похоже, поняли, кто именно участвовал в драке с пиратами. К счастью, отплыть мы смогли нормально, без лишней суеты и звуков выстрелов за спиной. Я уже радовался, что хоть один остров мы покинули как нормальные люди, как на горизонте появилось стремительно плывущее к острову судно. Все, наверное, могло бы и обойтись, если бы Никас не решил рассмотреть его экипаж, ибо корабль был интересный, а значит и команда на нем непростая. «Смотрите, да там одни девушки!» Громко восхищался составом экипажем судна Никас. «Вау, они все красавицы!» А в это время у меня почему-то прошла дрожь по спине. Активировав волю наблюдения, я понял, что если сейчас не заткнуть Никаса, то нам конец. Силы людей на корабле, плывшим недалеко от нас, и наши были просто несопоставимы. «Ребята, а давайте с ними познакомимся поближе», — предложил Никас. «Вернемся обратно на остров и...» Закончить фразу он не успел. Я заткнул ему рот ладонью, ибо на нас все же обратили внимание. На палубу вышла одна из шичибукай, удостоила нас высокомерным взглядом и долбанула королевской волей. Было ощущение, что мне вскрыли череп и долбанули по мозгам кувалдой, стало тяжело дышать, тело немного затряслось. Никас и Мариша упали в обморок. Сам я тоже чуть не свалился на колени. А вот Дэвид в очередной раз сильно меня удивил. Он боролся, старался из всех сил оставаться в сознании. Уперся коленями и ладонями в пол, прикусил себе до крови губы, тяжело дышал, но держался. Я перевел свой взгляд с Дэвида на Шичибукая. Дрожащей рукой смог показать ей средний палец и подал максимальное количество ветров паруса, способное выдержать нашим кораблем. На лице Шичибукая на мгновение я увидел неверие, но затем оно вновь сменилось высокомерным взглядом, обещанием кары за неуважение. Так и произошла моя первая встреча с императрицей пиратов Барахенкок, чью компанию я старался спешно покинуть, пока она не вставила мой собственный палец в непредназначенное для этого место. «Сестра, зачем надо было давить на них своей волей? Это, вроде, были дозорные. Корабль точно принадлежит дозору. Мне не понравились несколько людей на судне. Один нас очень громко обсуждал, а другой рассматривал с помощью воли наблюдения. Воля в начале Грандлайна, точно кто-то из дозора, приплывшие, как и мы, наверное, на устранение очередного пиратского альянса. То есть как это всех уже арестовали, тогда зачем вызывали нас? Простите, мы забыли вас предупредить о том, что 2 дня назад произошла битва между преступниками», — произнес сильно заикаясь один из дозорных, но потом смог более уверенно продолжить. «Шайка Иглиса почти расправилась со всем пиратским альянсом Атласа. Нам оставалось только пленить оставшихся членов». «Восхитительно, значит, заданий дозора больше нет и мы можем вернуться на свой остров. Еще раз простите, но Сингхко-кусан приказал вас отправить за Иглисом». «Что? Кто это вообще такой?» — спросила разгневанная Хэнкок. После вопроса Баа, дозорный достал из кармана листовку с наградой и показал ей золотоглазого паренька в форме дозорных с наградой за голову 70 миллионов белли. «Ромео Шторм и Иглис, ты труп», — процедила Хэнкок, скомкав листовку. «От автора. Полностью прямо сейчас можно прочесть фанфик на моей странице фигбука». Глава 14. «Никас, почему перестал стрелять?» — кричал я под звуки своего ветра. «Мы вновь оторвались от них, пушки не достают», — ответил он мне, а затем спросил: «Ромео, я не пойму, почему мы не дадим им полноценный бой? Уже забыл, как вырубился с Маришей от одного только желания Хэнкок 3 дня назад? А теперь представь ее боевые навыки. Мы действительно чем-то умудрились разозлить пиратов Куджа, что они преследуют нас 3-й день. Началось все через пару часов после отплытия. Дэвид сказал, что позади плывет корабль с довольно приметными змеями. Я напряг волю наблюдения и почувствовал несколько сильных аур и сразу прибавил количество ветра в парусах. Вступать в битву было самоубийством, на ребят хватило бы команды Хэнкок, а мной занялись бы ее сестры, либо она сама. То, что Хэнкок победит меня, я не сомневался. Слишком разные уровни простого бродяги и Шичибукая, силу которого выделил как-то сам Будда Сенгоку. Да и ясно, что с волей она на «ты». После подачи воздуха в паруса я думал, что оторвался от них, но Дэвид сообщил, что змеи начали ускоряться, вновь нас нагоняя. С их корабля кто-то заорал в мегафон о том, чтобы мы сдались. «Если этого не сделаем, нам будет только хуже». Отвечать мы ничего им не стали, я велел лишь приготовить пушки к стрельбе. Прозвучали первые выстрелы, но стреляли не мы, а пираты Куджа. После началась уже взаимная перестрелка, которая не принесла никому из сторон никакой выгоды. Через пару часов нас попытались взять на абордаж небольшая группа девушек с Хэнкок во главе. Они использовали гиппо, чтобы нагнать нас. От такой легкости использования одного из самых сложных боевых искусств у меня задергался глаз, а у Никаса пошла кровь из носа. Он увидел Баа. Чтобы не допустить сближения пираток, послал в их сторону мощный порыв ветра. Некоторые девочки свалились в море, а вот капитан команды до сих пор уверенно нас преследовала. Отдельно для нее отправил Ранкяку. От первого она увернулась, от второго и третьего тоже, но четвертая попала прямо на нее. Его она приняла на блок, почерневшими от напитки воли руками. Немного отстала, но до сих пор держалась в небе. Напросилась она сама, мы не просили ее нас преследовать, поэтому Ранкяку Темписта. Я отправил в ее сторону усиленную в несколько раз версию Ранкяку. Слэш лезвия сжатого воздуха теперь был длиннее, но гораздо тоньше, летел быстрее и обладал более сильной способностью что-либо разрезать, а не оттолкнуть, как иногда бывало с обычным рантяку. Также теперь он становился невидим для обычного зрения, почувствовать его можно было только волей. Все это добивалось с помощью силы фрукта. Я долгое время игрался с воздухом при использовании рантяку и смог получить подобный, устраивающий меня, результат. Хэнкок смогла от него увернуться в самый последний момент. По-моему, я чуть укоротил ей волосы, иначе она так грозно не смотрела бы на меня уже с явным желанием убить. В ответ я лишь помахал ей рукой с улыбкой идиота на лице. Хэнкок разозлилась еще сильнее. «Хм, если не удается попасть по самой императрице пиратов, то надо целиться во что-то другое». Взглянув на ее корабль, я оскалился. Послал несколько рантяку темписта в сторону змеи и парусов судна. «Ня-ха-ха-ха, как теперь отобьешь это?» Отбили. Из корабля выскочили две огромные змеи с женскими головами, напитали свое оружие волей вооружения и остановили слэши, направленные на тяговых змей. Перед рантяку, направленным на паруса, появилась сразу пятерка воительниц Амазон Лили с покрытыми волей руками и попытались его остановить, но были отправлены в полет, попутно дырявя паруса. А я вспомнил, что волей в их пиратской команде владеет каждая девушка. Думал, что удалось от них сбежать, без парусов быстро не поплаваешь даже со змеями, но к ночи они вновь нас догнали. Дэвид сообщил, что паруса уже зашиты, а еще пиратки были крайне недовольны и злы. Тяжело вздохнув, начал формировать небольшой водяной смерч. Он-то точно должен остановить их корабль. От меня во все стороны хлынули мощные потоки воздуха, небо, уже бывшее облачным, стало вовсе устрашать любого посмотревшего на него. Погода мгновенно стала хуже, появились сильные волны. Столб воды и воздуха сформировался и понесся в сторону корабля Шичибукая. «Простите за это, но вы сами виноваты, что не отстали от нас», — произнеся это, я отвернулся, чтобы не смотреть на гибель целой команды. «Эрамеа, у меня для тебя плохие новости», — сказал Дэвид, — «твой смерч окаменел». «Он сделал что?» — спросил я, разворачиваясь в сторону своего водяного смерча. «Как?» Я и вправду видел свой окаменевший смерч, быстро уходящий на дно. Неужели ее фрукт настолько мощный, что даже может совладать с природными явлениями? Я помню, что Хэнкок могла заставить окаменеть и неживые объекты, но смерч — это же совсем другой уровень.